Я бродила по лесу около часа и нечаянно набрала полную корзину грибов, а главное, окончательно успокоилась. Когда я зашла на кухню, чтобы оставить там грибы и взять пустую корзину для ягод, я обнаружила, что бабушка и мать Евдокии сидят все в тех же позах за столом. Между ними стоит дымящийся кофейник, а они продолжают беседу. «Бабушка, погляди-ка, что я тебе принесла!» И я поставила корзину прямо на стол возле кофейника. «Сколько грибов!» — воскликнула мать Евдокия. «И белые есть! А у нас в парке растут только опята!» «Зато сколько их у вас!» — засмеялась бабушка. «Я помню, как носила на кухню по 10 ведер в день. И вы уже начинали на меня сердиться, мать Евдокия, что я отвлекаю сестер от молитвы своими грибами». «Да, тогда можно было не дорожить каждым грибочком. Теперь ведь от монастырского парка остался только клочок былого великолепия. Все кругом затоплено. И ваш домик ушел под воду». «Вау! У бабушки, оказывается, был какой-то домик в монастыре. Этого я не знала». Острая ревность опять кольнула меня в сердце. Но я произнесла мысленно спасительную формулу «Небо, помоги!» и тут же успокоилась. «А грибы по-прежнему обрабатывает мать Алония?» «Конечно! На ней все маринады и консервы. Помните, как вы ее прозвали? Монастырским консерватором!» А она пресерьезнейшим образом отвечала, что настоящий монах по духу всегда консерватор. Обе засмеялись. Сколько же у них было общих воспоминаний? Видно, помощь монахиням для бабушки не просто благотворительность. Тут связь более глубокая, чем простое снисхождение к обездоленным асам. «Я вижу, ваших воспоминаний хватит вам до обеда», — сказала я, выложив на стол последние грибы. «Я вас оставлю и пойду в сад. Надо все-таки добрать эту несчастную смородину. Только не забудь, бабушка, свой афоризм про кофе. До полудня кофе допинг, а после полудня яд. Как же знаем», — улыбнулась мать Евдокия. «Только еще один вопрос, бабушка. А кто у нас сегодня готовит обед?» «Грибы я никому не уступаю», — объявила мать Евдокия. «Разберетесь между собой без меня», — сказала я, подхватывая пустую корзинку. «Я все равно не умею их готовить, так что чао». Прошло еще 2 дня. Бабушка с матерью Евдокии были неразлучны. По утрам и вечерам они в бабушкиной комнате бормотали свои молитвы и музицировали. Исполняли на 2 голоса какие-то заунывные песнопения, а потом целый день проводили в нескончаемых разговорах. На 3-й день я нечаянно подслушала один из них, оказавшийся важным и для меня. Я покончила с хозяйственными работами незадолго до обеда и улеглась загорать на одеяле за каменной беседкой в саду, где меня нельзя было увидеть из окон дома. Слегка сдвинувшись на собственном здоровье, я теперь старалась поймать каждый луч солнца, пробиравшийся сквозь обычную дымку, а загорала я теперь вообще без одежды. Я лежала, пригрелась и уснула, а потом меня разбудили голоса, доносившиеся из беседки. Я совсем не собиралась подслушивать, да и не думала, что услышу что-то для себя важное. Я была уверена, что мать Евдокии с бабушкой все еще предаются общим воспоминаниям или рассуждают на метафизические темы. Но оказалось, что говорили они о делах сегодняшних и делах серьезных. А когда я это поняла, объявляться было уже совсем глупо. И я стала слушать. «Вы так и не научились водить обыкновенную машину?» – спрашивала бабушка. «Нет. Когда еще было можно, я несколько раз пыталась сдать на права, но всякий раз треском проваливалась. Я и на мобиле-то езжу с большим трудом, почти все время пользуюсь автоводителем». «Что же матушка Руфина не благословила ехать кого-то другого?» «А некого было благословлять. Сестра Дарья на тракторе в такую даль не доберется, а машину она не водит. Сестра Агния прекрасно водит машину, но ей надо заготовить 1000 свечей к празднику, ведь из всех общин к нам идут заказы на свечи. Мать Анна когда-то водила машину, но она с помощницами день-деньской в иконописной. Столько икон уничтожено, сожжено по приказу Антихриста, а люди-то молятся. Где им искать иконы, как не в монастыре? Теперь даже катакомбные протестанты стали приходить к нам за иконами. Такое время». Выходит, что никто не может даже на несколько дней оставить обитель, кроме матери казначеи. Получается так. Еще слава богу, что меня на клиросе теперь есть кому заменить. «А кто за вас остался регентом?» — живо спросила бабушка. «Мать Наталья Воронежская». «А сестра Васа?» «Учится». «Получается у нее?» «Слава богу!» «Как мне хочется всех их увидеть! Проклятая моя нога, как же ты меня подвела! А ведь я уже 2 года не была у вас в обители. Всегда кто-то от вас приезжает за макаронами». «Ничего, поправится ваша нога, вы и без макарон приезжайте. Вы же знаете, как мы вас любим». «Еще бы вы там мою бабушку не любили, когда она так рискует собой ради вас», — подумала я уже без всякой ревности. «Так что, дорогая Елизавета Николаевна, — продолжала мать Евдокия, — придется мне перевести макароны за несколько раз и тем самым в несколько раз увеличить опасность быть обнаруженной. Что делать? Положусь на волю Божью». «И волю Божью нельзя искушать бесконечно». «Ваша правда. Но ведь и выхода у меня нет. В монастыре макарон почти не осталось, а впереди преображение, за ним успение. Со всех сторон тайно съедутся наши паломники. Для многих это будет последняя возможность побывать на литургии, получить отпущение грехов, причаститься святых таинств. Ряды православных редеют. На каждом празднике мы узнаем, что кого-то взяли, кто-то пропал без вести, а кто-то принял печать. Как можно в такое время оставить обитель без макарон? Мы так надеялись, что есть кто-нибудь, кто сможет вместо вас отвезти макароны на джипе. Может быть, мне все же испытать еще раз мою ногу? Она уже гораздо лучше себя ведет. Ну уж это нет. Я вскочила, завернулась в одеяло и предстала перед собеседницами в ослепительно дурацком виде, с голыми руками и ногами. Но мне это было все равно. «Эй вы, заговорщицы! А обо мне вы позабыли? Я что, уже совсем не в счет? Отвезу я вам ваши макароны, куда надо!» «Санька!» — всплеснула руками бабушка. «Ты подслушивала! Как не стыдно!» «Я не подслушивала! Это вы пришли сюда, когда я мирно дремала на солнышке, и разбудили меня, сироту, своими разговорами! Это вам как не стыдно! Ведь это вы забыли про меня! Не выйдет! Я теперь такой крупный специалист по перевозке макарон туда-сюда и во все стороны, что вам без меня обойтись просто никак невозможно». Я села перед ними на траву, поплотнее укутавшись в одеяло, и принялась объяснять им, почему именно им не обойтись без меня. Я научилась водить джип по любым дорогам, пользоваться рулевым управлением и могу даже ездить ночью. Я никого не боюсь. Я могу выдать себя за экологистку или за члена семьи, ведь у меня есть персональный код. «Последний аргумент самый слабый из всех», — сказала мать Евдокия. «А все остальное прозвучало вполне убедительно, если это на самом деле так». «К сожалению, это действительно так. Моя озорница ничего не боится, даже пчел-убийц». «Боюсь, бабушка, ужасно боюсь. Я даже простых пчел боюсь. Но потерять тебя я боюсь еще больше. Я знаю, как избежать укусов пчел-убийц. Надо идти в места их обитания ночью или в дождь, когда они не летают. И я знаю, как беречь любимую бабушку. Надо просто по возможности делать за нее ее работу». «А карты вы умеете читать, Кассандра?» — спросила мать Евдокия. «Меня все зовут Сандрой, а бабушка Саней. Можете выбрать, что вам больше подходит. А карты я читаю любые, кроме гадальных». «А в двигателе мобиля вы случайно не разбираетесь?» «Нет, но зато я могу вас взять на буксир, если ваш мобиль откажет. Специально захвачу свой буксировочный трос». «Ну как, Елизавета Николаевна, отпустите со мной внучку?» «А вы знаете, мать Евдокия, отпущу. Не с легким сердцем, но отпущу. Другого выхода у нас и вправду нет. Кроме того, меня радует, что девочка моя увидит настоящую духовную жизнь. Может быть, Бога вспомнит». «Это уж пускай и он обо мне вспоминает». Мать Евдокия опустила глаза и тихо, будто про себя, сказала: «Бог никогда никого не забывает. Это мы его забываем». «Мы с ним можем договориться. Я его вспомню, если он о себе напомнит», — засмеялась я. «Дал бы Бог», — вздохнула бабушка. Дальше я не стала углубляться в тему Бога и наших с ним якобы сложных взаимоотношений, чтобы не поколебать их решение, а вскочила, подхватила свою одежду и помчалась к дому, чрезвычайно довольная и собой, и поворотом событий. Приключение назревало. Да здравствуют макароны!